Глава 12. Зря я не придал значения тому, что Чертков вручил мне некросимвол почти неделю назад и не удосужился заняться его изучением раньше. На первый взгляд мне показалось, что он практически ничем не отличается от обычной руны, только что другой формы. В этом была моя ошибка. Нужно было присматриваться повнимательнее. Когда я развернул бумагу в пятницу вечером и рассмотрел некросимвол повнимательнее, то оказалось, что я недооценил сложность задачи. Да, чем-то он был однозначно похож на руну, вот только чем-то — это как раз самое правильное словосочетание. На самом деле там была масса деталей, которые поначалу не сильно бросались в глаза. Узор совсем другой, сплошные прямые углы и ровные линии, которые пересекались между собой самым странным образом. Все это, конечно, было непривычно. Но главное было даже не в этом. Руна обычно представляла собой круг, который был разбит на несколько симметричных частей с повторяющимся узором. Да, этих частей могло быть 3, 4 и больше. Чем мощнее руна, тем больше их количество. Но зато, если ты выучил один узор, то можно повторить его несколько раз. Не просто, конечно, но с опытом это приходит. Некросимвол — это было совсем другое дело. Для начала он был не круглым, а квадратным, и это уже сильно сбивало с привычного подхода заучивания рун. Но это было ладно. Здесь ведь вообще отсутствовало понятие «повторяющийся узор». Ни черта здесь не повторялось. Нужно было учить наизусть весь некросимвол, а он был совсем непростой. «Ты мне почему не сказал, чтобы я посмотрел на него повнимательнее?» — решил я докопаться до Дориана после того, как просидел над бумагой пару часов. «Ты же его тоже видел, как-никак». «Мой мальчик, не перекладывай с больной головы на здоровую. Я тоже подумал, что это типа обычной руны, так что извини», — сказал Мор и нагло зевнул. «Тогда просыпайся и начинай учить вместе со мной. Чего ты дрыхнешь?» — возмутился я. «Должен же ты мне помогать». «Но это же тебе старик сказал ее обязательно выучить, а не мне». Он снова зевнул. «К тому же я хочу спать, уже полночь, так что спокойной тебе ночи, Макс. Пусть тебе снятся хорошие сны. Но после того, как все выучишь, разумеется». «Все с тобой ясно. Еще друг называется. Корень спит, ты тоже спать намылился. А я тут должен один зубрить?» Ответа я от него не дождался, так что вновь взял в руки лист бумаги, который мне уже порядком надоел, и занялся изучением. Провозился почти до 2, но это было не зря потраченное время. Дело даже не в том, что я запомнил некросимвол. Мне показалось, что в его узоре тоже есть некая система. Пока об этом рано говорить с уверенностью, я ведь кроме этого других не видел. Но если я прав, значит, не все так плохо. Спать я завалился довольный собой и с чувством выполненного долга. Но в 7:45 утра уже ждал Черткова возле входа в подвал Терлецкого. На этот раз я постарался не опаздывать, а то, мало ли, еще придумает мне какое-нибудь наказание за то, что я все время позже прихожу. Вон, в прошлый раз на минутку опоздал, и то мне замечание сделал. Щелк, клац, щелк, клац, щелк, клац. В тишине пустого главного корпуса его шаги были словно громовая поступь великана, и эхо гуляло где-то под высоким потолком. Бросив на меня быстрый взгляд, он не задержался ни на секунду, продолжив свои размеренные шаги, которые давались ему с большим трудом. Глядя на то, как Александр Григорьевич подтягивает искалеченную ногу, я впервые обратил внимание на его лицо, которое искажает легкая гримаса боли при каждом его новом шаге. Странно. Раньше это не сильно бросалось в глаза, хотя... Может быть, я просто этого не замечал? Представляю, с каким трудом ему достаются прогулки, и то, что он решил приехать сюда и заняться моим обучением, говорит о многом. Он и в самом деле хотел, чтобы кто-то овладел этим даром до того, как он умрет. Я впервые подумал о том, что, может быть, для него это даже важнее, чем вернуть расположение Романова. Кто знает? На этот раз у старика под мышкой был длинный сверток. Надеюсь, там не орудие пыток. Мало ли, что он еще придумал. Вместе со свертком была старая бумажная папка из тех, которые уже давным-давно не делали. Такая, с резинками, чтобы она не раскрывалась. Папка была вся в каких-то темных пятнах, с дырками в некоторых местах. Где он ее отрыл, интересно? В каком-нибудь богом забытом архиве? «Ты делаешь успехи, Темников», — сказал мне вместо приветствия Чертков своим хриплым голосом. «Впервые смог поднять с постели свою тощую задницу вовремя». «И вам доброго утра, Александр Григорьевич», — сказал я. «Так-то я вообще стараюсь не опоздать». «Выучил негросимвол», — спросил он, пропустив мои слова мимо ушей. «Угу». «Тогда иди первым. Терпеть не могу, когда кто-то у меня за спиной волочится. Неприятно чувствовать себя немощным калекой, знаешь ли». Я открыл дверь и спустился по лестнице в мрачные владения Терлецкого. Где-то, как обычно, попискивали крысы. Если бы мы сейчас были здесь со своим классом, то именно в этот момент раздались бы первые девчачьи визги. Мне всегда нравился этот момент. Девчонки так забавно пытались спрятаться за нас, как будто крысы были где-то впереди, а не под ногами. В этот момент вдруг дверь кабинета Терлецкого открылась, и из-за нее выглянула голова преподавателя. «Здравствуйте, Данила Иванович», — на автомате поздоровался я с ним, хотя не ожидал увидеть его на работе в выходной день. «Какого черта ты здесь шумишь, Темников?» — недовольно спросил он. «Чем это ты тарахтишь все время?» Он подождал несколько секунд, но, видя, что я стою на месте, а стук продолжается, решил задать еще один вопрос. «Что за дурацкие игры? Хочешь заработать несколько часов отработок?» Судя по звукам, в этот момент старик как раз спустился с лестницы и вышел в коридор. Терлецкий прищурился, затем вдруг поменялся в лице и громко хлопнул дверью. Обошлось без отработок. Черткову понадобилось пара минут, чтобы дойти до комнаты, в которой он со мной занимался. Той самой, с толстой железной дверью. Я занял стул, на котором сидел и в прошлый раз, положил на стол лист бумаги с некросимволом, и стал дожидаться, пока усядется Александр Григорьевич. Наконец ему это удалось. Он бросил на стол сверток и папку, при этом я услышал, как что-то звякнуло металлом. Затем он снял шляпу и посмотрел на меня своими холодными, как лед, серыми глазами. «С Голицыным разговаривал?» — сходу спросил он. «Да». «Вопросы есть?» «Нет. Все, что меня интересовало, я у него узнал». «Ну и хорошо. Тогда займемся делом». «Хотя нет, один вопрос у меня все-таки есть», — сказал я, услышав, как требовательно урчит мой живот. «Почему вы сказали, что заниматься нужно на голодный желудок? Я вот наоборот, чем-нибудь бы перекусил перед занятиями». «Потому что так лучше голова соображает. Запомни это раз и навсегда. Не переживай, никуда твои котлеты от тебя не денутся. Днем поешь», — сказал он и придвинул ко мне папку. Я взял ее в руки, и она оказалась удивительно легкой. Если там внутри были какие-нибудь листы бумаги, то совсем немного. «Да», — кивнул он, — «так и есть. Сейчас она ничего не весит. Там всего несколько листов, но понемногу ты будешь ее заполнять. Вот, например, лист с некросимволом, открывающим дверь в некрослой, ты положишь туда первым. Скоро все это будет твоим. Во всяком случае, я на это надеюсь». Он поправил ногу, которая звонко щелкнула при этом, и я невольно обратил внимание, что уже практически не замечаю этих его действий. Старик делал это автоматически, и, похоже, я к этому привыкал. «Прежде чем мы с тобой попытаемся попасть в некрослой, я дам тебе немного теории. Можешь считать, что это своего рода минимальные правила безопасности, которые ты должен соблюдать, чтобы не попасть в какую-нибудь неприятную историю». Чертков похлопал рукой по папке. «Потом почитаешь об этом здесь повнимательнее. Но начнем с личного разговора. Мне важно видеть, что до тебя доходят мои слова, — прохрипел он и закашлялся неприятным сухим кашлем. Когда приступ прошел, он вытер слезы с глаз, глубоко вздохнул и продолжил. «Запомни первое правило, Максим. Каждый твой вопрос может спасти тебе жизнь. Так что не стесняйся их задавать. Понятно?» «Да». «Первое. Я хочу, чтобы ты уяснил для себя раз и навсегда вот что. Некросимволы — это твоя воля, выраженная через узор. С их помощью ты будешь колдовать, и других вариантов нет. Можешь даже не надеяться, что тебе поможет какое-нибудь заклинание, которое ты выучил в Китеже. Некрополе — это особый мир, который работает по своим собственным правилам. Поэтому каждый некросимвол ты должен знать так, что разбуди тебя ночью, ты запросто сможешь вспомнить любой из них. Ясно тебе?» «Куда уж яснее». «Блин, хреново дело. То, что там нельзя использовать привычные мне заклинания, это очень плохо. Выходит, все, что я умею, там мне не пригодится? Да уж. Интересно, а подарки демонов хаоса там работают?» «Я думаю, у тебя будет возможность это проверить, мой мальчик», — уверенно сказал Дориан, с которым я отказывался разговаривать все утро. «Мне, кстати, тоже не очень нравится эта история с магией, но ты прав. Но, с другой стороны, тебя же не оставляют беззащитным, верно? Некросимволы же там работают». «И артефакты там тоже бесполезны?» — спросил я Черткова. «Все правильно, понимаешь. Обычные артефакты там не работают». «А что, бывают какие-то необычные?» «Бывают, но пока для тебя это лишняя информация. Поэтому не забивай себе мозги ненужной ерундой, которая сегодня тебе точно не пригодится». «Хорошо, не буду», — согласился я, отметив для себя, что, оказывается, есть еще какие-то необычные артефакты. Не знаю, что имел в виду старик, но нужно будет разузнать об этом у него побольше. «Второе», — прохрипел он. «Когда мы окажемся в некрослое, тебе многое покажется знакомым, но в то же время ты увидишь тропинки или проходы, которых в этой реальности нет. Не смотри на меня так, Максим, просто слушай и запоминай». «Стараюсь, Александр Григорьевич», — честно сказал я, впитывая новую информацию и пытаясь не пропустить ни одного его слова. Если Чертков говорит, что нужно слушать его внимательно, то у меня нет никаких сомнений, что именно это и следует делать. «Более того, ты можешь почувствовать, что тебя туда манит некая сила, которая пока непонятна для тебя. Так вот, никогда не сворачивай ни на какие дороги. Это развлечение не для тебя. Во всяком случае, пока. А как будет дальше, посмотрим». «А куда ведут эти дороги?» «В разные места. Некоторые ведут к местам силы, какие-то к логовам опасных некротварей или к кому похуже». Он похлопал рукой по искалеченной ноге. «Между прочим, это случилось со мной в одном из таких мест. Скажем так, выбрал неправильную дорожку». «Зачем же тогда вообще куда-то сворачивать, если там так опасно? Какой в этом смысл?» «Нет других способов, чтобы увеличить собственную силу. Это очень долго объяснять и очень просто понять, когда ты сам хоть раз окажешься в месте силы. Лично мне удалось исходить достаточно тропинок, прежде чем со мной произошла эта досадная неприятность, в результате которой вместо новой порции силы я получил костыль и искалеченную ногу». Видно было, что Черткову не просто давались такие длинные речи, и он давно уже так много ни с кем не разговаривал. Вот и сейчас он в очередной раз взял длинную паузу, чтобы отдышаться, прежде чем начать говорить вновь. «С этим все ясно?» — я кивнул. Тогда третье. Некротвари. Любая форма жизни, которую ты там увидишь, представляет потенциальную опасность. Поэтому я тебе запрещаю даже подходить к ним близко. Все в свое время. Не хватало, чтобы с тобой что-то случилось в самом начале нашего обучения. Романов мне этого не простит. Но я надеюсь, что ты в самом деле не идиот и не станешь искать приключений на свою задницу. «Я постараюсь», — сказал я. «Вот только как бы сделать так, чтобы приключения меня тоже не находили без моего на то желания?» «Кстати, растения это тоже касается. Держись от них подальше. Теперь четвертое. Каждый твой шаг в некрослое забирает у тебя силу, поэтому привыкай работать головой с самого начала. Ты должен четко понимать, куда ты идешь и чего хочешь. Если не намереваешься понапрасну растерять там всю свою силу и остаться в некрослое навсегда. С другой стороны, это компенсируется расстоянием, которое ты можешь пройти за каждый свой шаг и отсутствием преград. Это тоже проще понять самому, чем мне пытаться объяснить. Просто запомни». «Запомнил, Александр Григорьевич. Ни одного лишнего шага». «Хорошо. Идем дальше. Теперь вопрос твоей защиты». Я поднял с пола отливающий металлом чемоданчик и похлопал по нему рукой. «У меня есть. Так и знал, что сегодня оно мне пригодится». «Что там у тебя? Запасное белье?» «Нет, там защитный костюм из змеи ткани. Подарок императора. Надеюсь, это в некрослое будет работать». «Не знаю. У меня никогда не было защитного костюма. Но ты его на всякий случай надень. Лишним не будет». «Само собой». «Вообще-то я говорил про другую защиту и имел в виду некрощит. Это особая защитная аура, которую ты можешь плести сам». «Как это?» — удивленно спросил я. «Я покажу, не перебивай. Само собой, чем больше защитных слоев ты на себя наложишь, тем больше силы потратишь, поэтому не получится сплести себе непробиваемый кокон». «Кто бы сомневался». «Сложное дело, Макс», — согласился Дориан. «В этом некрослое так все устроено, что даже для того, чтобы испортить воздух, придется потратить немного силы. Так что ты смотри там. Постарайся экономить по возможности». «Очень смешно, Мор. Если не можешь сказать ничего умного, то лучше вообще помолчи». «Так я и молчу. Просто решил тебя предупредить на всякий случай. Я же за тебя переживаю, все-таки сам понимаешь». Некоторое время мы сидели молча, не зная, о чем в этот момент думал Чертков, а я размышлял над количеством пунктов, которые он перечислил, и вынужден был согласиться с Дорианом. Будет непросто. Скорее всего, даже очень непросто. «Над чем задумался, Темников?» — отвлек меня от моих мыслей Александр Григорьевич. «Да вот, думаю...» «Полезное дело», — кивнул он. «Над чем именно?» «Вы так много пунктов перечислили. Голова пухнет». «Брось, Максим». На его лице впервые за сегодняшний день появилась улыбка. «Это ведь только начало нашего с тобой обучения. Я тебе даже не все пункты еще перечислил. Это лишь треть из того, что тебе нужно будет узнать». «Треть? Офигеть!» «Именно. Еще много чего такого, о чем тебе сейчас знать просто ни к чему». «Весело, конечно. Магия не действует, артефакты не работают. Энергетические мечи, наверное, там тоже штука бесполезная». «Ты прав. Абсолютно бесполезная», — подтвердил мои опасения Чертков. «Получается, у меня вообще никакой возможности защитить себя нет, кроме этого некрощита? Если так, то мне нужно будет хотя бы на бокс записаться». «Да это тебе тоже вряд ли поможет», — второй раз улыбнулся он. Затем повернулся к столу и начал разворачивать сверток, о котором я уже и забыл. Металл ударился о металл, и на стол упали две сабли, клинки которых переливались разноцветными искрами. Причем искры все время двигались, и создавалось ощущение, что лезвие жидкое, будто расплавленный свинец. «Сабли?» — удивился я. «Типа того. Ты же просил оружие, верно? Это оно и есть. Единственное, кроме некросимволов, которое работает против тварей, которые там обитают». Я взял клинок в руку и отметил, что он удивительно легкий и лежит в руке, как влитой. «Классная штука», — похвалил Дориан. «Когда-то у меня было несколько похожих на него, но мои были чуть лучше». «Само собой, Мор, кто бы в этом сомневался?» Я попробовал несколько раз взмахнуть клинком, и ощущения мне понравились. «Из чего он сделан?» — спросил я у Черткова. «Это какой-то необычный металл?» «Наверное. Никто не знает, из чего сделаны эти клинки. Это наши родовые артефакты, которые передаются из поколения в поколение. Когда-то их было три. Один клинок навсегда остался в некрослое. Надеюсь, эти не постигнет такая же печальная участь». «Ну да, я тоже на это очень надеюсь». «Чего застыл, Темников? Надевай свой костюм или что там у тебя, и будем начинать работать. Сейчас посмотрим, что ты там выучил».